Легко, надменно фыркаю и с превосходством смотрю на старика. Тогда сегодня же отправляешься. Информацию предоставлю. Твои цели, сады и лоши. Но, без самодеятельности, будешь слушать нашего посла. Куроцучи уже там, собирает информацию. Сестренка Куроцучи уже там, отправилась как посол. Хорошо, я справлюсь. Приступай. Наши подрывники уже там, ждут на необитаемом острове рядом с Кири. Как только Куроцучи даст сигнал, ты сравняешь сады с землей. Подрывники, у них немного другая задача. И не забудь, во всем слушайся Куроцучи. Держи, карты, документы. Удачи, ученица. Киваю, принимаю документы и подхожу к окну. Сую руку в мешок, рот на ладони откусывает кусок глины, пережевывает и выплевывает на ладонь. Бросаю его в окно, прыгаю следом и падаю на спину огромной белой птицы. Сажусь, открываю документы. Лоши, а ты силен. Не каждый может в одиночку захватить деревню. Ты узнаешь, увидишь настоящее искусство. Глава 40. Несколько дней спустя. Кири, лоши. Стоя на мачте, смотрю на приближающийся порт и улыбаюсь. Я дома. Хех, как же все-таки непривычно. Дом, семья, друзья, знакомые. Корабль причаливает и... Лоши вернулся. Кричат рабочие в порту. Всем привет, спрыгиваю вниз, схожу на причал и жму руки рабочим. Ну как вы здесь, Йоши совсем загонял? Да нет, отмахивается один из них, как обычно. С возвращением, Лоши-сан, спасибо. А вы чем заняты? Скоро должны корабли из Кума прийти, да и остальные, тоже загрузить надо. Вон, Изывы погрузку ожидает. Сейчас отдохнем немного и начнем. Изывы, ну ладно, вечером подойдите, я вам премии выпишу. Довольные рабочие переглядываются и часто кивают. Я же, сунув руки в карманы, иду. Куда? Наверное, в резиденцию. Да, они там. Мейхаку точно на работе. Может и Анка с ними. Эх, хорошо здесь. Сегодня отдохну, а завтра за работу. Так, по моим подсчетам, если без меня урожай раз в неделю, то послезавтра. Нормально. Забыл, у меня ведь теперь саму и есть. Надо уделить ей внимание. Пройдя по улицам, дохожу до резиденции. Поднимаюсь и вламываюсь в кабинет. Лоши. Подпрыгивает Хаку. Ты вернулся. Да, привет, любимые. Заходя, улыбаюсь, подхожу к столу и целую Мей и Хаку. Ну как вы здесь? Соскучились? Жмурясь, улыбается Мей. Кстати, знакомься, Куроцучи, посол Ивы. Прибыла обсудить торговлю и сотрудничество. Оборачиваюсь и вижу, скромно сидящую в кресле, черноволосую девушку, которая встает, мило улыбаясь, подходит ко мне и говорит: «Вы и есть Лоши, очень рада познакомиться, а ваши сады – это нечто, думаю, на сегодня хватит», – хлопает по столу Мей. «Завтра продолжим». «Да, конечно», – улыбается Куроцучи. «Я в гостинице. Ну, если что нужно будет, до завтра». Ведет себя странно, притворяется простушкой, на самом деле, уже оценила и ситуацию, и меня. «Не нравится мне это». «Ну, рассказывай», – встает из-за стола Мей. Как все прошло? Почему так долго? Сначала, все было нормально. Старейшину быстро вывели на чистую воду. План с Гаварой прошел гладко. А потом меня отравили. Что? Рычит Мей. Как? Ну я им. Не надо, все хорошо. Я выжил. Гавара убрал всех сторонников Джосики. Теперь занимает пост Казекаге. Суна наш союзник. Вот только. Что? Обнимает меня Хаку. Тимари. Я не хочу и не могу врать вам. В общем, она теперь с нами. Пока осталось помогать Гаваре, но скоро прибудет. Ожидаемо, пожимает плечами Мей. Мы видели, как вы смотрели друг на друга. Так что, эх, мы ее примем. Правда, с одним условием, мурлыкает Хаку. Сегодня, ты с нами рассчитаешься. Согласен. А, вы у меня как? Соскучились, обнимая нас, говорит Мей. В остальном все нормально. Ринга идет на поправку. Самуи обжилась и привыкает. Ждет тебя сильнее, чем мы. Анка, с ней все хорошо. О прошлом не вспоминает, живет и радуется. Они в порт ушли, Самуи ждет ответа от Рейкаге и очень нервничает. Я, думаю, Рейкаге против не будет. Что еще? Сейчас я запру дверь, шепчет мне на ухо Мей, и мы начнем. Ну, можно и начать, дело к вечеру, так что, Мизукаге сама, заглядывает к нам Анбу, к вам Рачимару. Вот принесло не вовремя, пусть заходит. Кивнув, Анбу скрывается. Открывается дверь и в кабинет заходит Рачимару. Вот только не один, с ним двое. Одного знаю, Учиха Саске. Второй. Здравствуйте, довольно улыбается Змей. Мей сама, Хакутян, Лошикун. Рад всех вас видеть. Не ожидала столь скорого визита, жмурясь улыбается Мей. Проходите, присаживайтесь. Дайте угадаю. Снова просьба о помощи, ваша проницательность, выше всяких похвал, облизывается змей. Да, обратиться больше ни к кому. Так, Учиха, предпоследний представитель клана, еще одна жертва интриг Данза, стоит, хмурится, изучает кабинет, изредка бросает на меня нечитаемые взгляды. Второй, если верить памяти все того же Данза, представитель клана Кагуя. Да, бледный, седой, две точки на лбу. Интересно. И весело тянет Мей. Ребят нужно укрыть. Кимимора, последний представитель своего клана. Саске, мой ученик, я прошу вас помочь. Наши шиноби сталкивались с кланом Кагуя. Они жили в стране воды, для них это плохо закончилось. Да и насколько я знаю, клан Кагуя славился своей жестокостью и звериными повадками. Можете дать гарантию, что Кимимора не такой? Он очень добрый и воспитанный, выдает змей. Никогда не разделял взглядов клана. К тому же он болен, и я обязан ему помочь. Доверюсь вам, кивает Мей, за прошлые заслуги. Обсудим детали. Хаем, очень интересно, так заботиться о парне. Ну а вообще, если вспомнить и провести аналогию Санка, то Орочимару сложно назвать злым. Нет, есть, конечно, нехорошие поступки, и их немало. Но, я бы назвал белого змея изворотливым. Надо узнать его поближе. Есть вероятность, что он преследует какой-то свой план, а мы все всего лишь средства. Очень рад, отходя от стола, кивает Орочимару. Мей сама, вы просто восхитительно. Мы пойдем в гостиницу. Кстати, как Ринга? Значительно лучше, улыбаюсь я. Еще раз спасибо. Лошикун, если не трудно, покажи ребятам сады. Они очень хотели посмотреть. Вздыхаю. Целую Мей и Хаку, обещаю им не задерживаться и веду гостей на экскурсию. Через час, порт, Самуи. Стоим Санка на холме, под которым раскинулся порт, смотрим вдаль и ждем. Должно прийти письмо от Райкаге, с ответом. Ух, страшно-то как, Нукининам не объявит, но ругаться будет. Еще и Би приперся, крутится в порту и зачитывает свои тексты рабочим и матросам. Им, что удивительно, нравится. Меня он бесит. Вообще-то, Лоши уже вернулся. Мне надо к нему, а я тут, жду. А вот и корабли, указывая вперед, кивает Анка. Пойдем, пошли. Беремся за руки и топаем к причалу. За нами увязывается Би, а корабли, много их, 15. Видимо, большой заказ. Флот приближался, корабли причаливали. Корабли вы, почему на нем никого? Сейчас только было полно народа и вдруг, странно. Идем дальше, как вдруг меня ослепляет яркая вспышка. Страшный грохот и взрыв относит нас назад. С трудом сажусь, мотаю головой и корчусь от острой боли. Смотрю и закрываю рот руками. Причалы и корабли уничтожены. Везде кровь, трупы и части тел. Самуи, не шевелись. Подползая, стонет окровавленная Анка. Смотрю вниз и вижу, что из моего живота торчит щепка. Голова сразу же начинает кружиться. Во рту чувствуется вкус крови. Раздается сразу серия взрывов, и все вокруг скрывается в дыму. Слышатся крики, стоны и ругань. Кто-то запускает техники, грохочут взрывы. Перед нами, из-под груды обломков, встает Би. Наклоняет голову на бок, смотрит вперед и тут же срывается с места. На ходу окутывается красной чакрой, выпускает 6 хвостов. Становится на четвереньки и формирует у пасти бомбу хвостатого. Хватает ее зубами, раздувается и стреляет лучом в сторону моря. А там буквально испаряется появившийся как из ниоткуда корабль. Сознание плывет, Анка, выплевывая кровь, подползает ближе. Мимо нас проносится Анбу и Шиноби. Под покровом Биджу пробегает Утаката, встает рядом с Би и тоже стреляет в сторону моря. И только он уничтожает группу Шиноби. Снова взрыв, нас откидывает и надо мной склоняется Айка, что-то говорит, осматривает. С трудом удерживаясь в сознании, поворачиваю голову и вижу, как над садом поднимается столб черного дыма. Лоши, пытаюсь встать, но Айка складывает печати и прикладывает ладонь к моей голове. Ранее, сады, Учиха Саске, пришли смотреть на яблоки. Бред, да, здесь красиво. Орочимару с Кимимора, явно под впечатлением, но, меня интересует не сад, а его хозяин или же Лоши, который водит нас между рядами, показывает свои владения и угощает невиданными фруктами. Особенно впечатляют данго. Но их я не пробую, не потому что не люблю сладости, а потому что данго очень любит Итачи. Убью тварь, научусь, стану сильнее и уничтожу самым жестоким способом. Но это не сейчас, надо учиться, набираться сил и наблюдать за всеми. Начать с Лоши. Итак, вид странный. Руки зеленые, состоят из разной толщины лиан. Глаза, 100% неизвестные дадзюцу, полностью синие, без зрачка, взгляд отследить невозможно. Управляет растениями. Макутан? Нет, что-то другое. Про макутан я много читал. Техники лоши похожи и одновременно сильно отличаются. Сам же он создает образ добряка, но это всего лишь маска. Спокойствие, веселый прищур, улыбка. Человек, или не совсем, обладающий такими силами, не может вести себя вот так, или ХММ. В присутствии лоши, мой наставник ведет себя странно. Смотрит изучающим взглядом, улыбается, поправляет волосы, а когда лоши не видит, облизывается и вздыхает. Как будто, сейчас он напоминает мне Сакуру. Тогда что получается? В ту ночь Орочимару явился в своем настоящем обличии. Да, он не притворяется женщиной, он и есть женщиной. То есть она, то есть я совсем запутался. Зачем ему это, ей, или? Надо продолжить наблюдение. Идем по саду. Кимимара рядом со мной, грызет огромное яблоко и восхищается. Орочимару и лоши, впереди, обсуждают сад, фрукты и то, что Орочимару останется здесь на пару месяцев. Подлечит Кимимара, займется моим обучением и побудет рядом с ученицей. ПФФФ, сентиментальный, сентиментальная змея, не звучит. Вот, новый вид орехов, как альтернатива мясу, срывая с ветки крупный, размером с яблоко орех, говорит лоши, стучит по нему пальцем. Надавливает, и скорлупа со щелчком раскрывается, после чего лоши протягивает его Орочимару. Орочи, прекрасно, попробовав, говорит она. Лоши, твои сады, настоящее искусство, никогда бы не подумал, что такое возможно. Кими, Саске, попробуйте. Кими, да ладно, да чего уж там, зеленее и меня цвет волос на красный, смущается лоши. Идемте дальше, покажу вам. Лоши прерывает грохот, отчего он мгновенно собирается, напрягается. Слышится свист, и тут же нас накрывает серией взрывов, отчего вверх летит земля, деревья вырывает вместе с корнями, из извивающихся лиан хлещет вода. Кими, Саске, уходите, смотря в небо, говорит Орочи. Лоши же растерянно смотрит на вывороченные деревья и тут же злобно скалится. Глаза его начинают светиться синим, волосы чернеют, лицо искажает злобный оскал. Кимимара от такого сглатывает и, кивнув мне, отходит назад. От греха подальше, отхожу вместе с ним. Орочи и лоши встают ближе и смотрят вверх, а там, на сад летит белая птица. Лоши тут же хлопает ладонями по земле, рядом с ним выпрыгивают цветы, поднимают бутоны и выстреливают шипами. Вверх устремляются лианы и пытаются поймать птицу. Ахахаха, слышится безумный смех. Лианы, против меня, это даже не смешно. Птица взлетает выше, переворачивается, уворачиваясь от шипов, и лиан падает вниз, расправляет крылья, и на нас сыпятся белые точки. Лоши хмурится, закрывает глаза, из земли выскакивают стебли, распускаются, и нас закрывают огромные листья. Грохочут взрывы, листья рвутся, ударные волны валят деревья и откидывают нас. «Да ты совсем охренел!» — злобно рычит лоши, поднимает руки, и к птице устремляется целая туча шипов. Многие попадают, но должного эффекта не приносит. Птица продолжает летать. Безумный смех. Краем взгляда замечаю, как к лоши подбираются белые пауки, и Орочи хватает его, откидывает в сторону, подпрыгивает и исчезает во взрывах. Вверх летят деревья, земля. Перед нами встают лианы, сплетаются и защищают. Конец тебе. Не своим голосом ревет лоши. Взмахивает рукой, хлопает ладонями по земле и рычит. По всему саду встают огромные цветы, светятся и выстреливают в небо лучами. Птица пытается уклониться, крутится, выписывает в воздухе невероятные фигуры, но теряет крыло и падает рядом с нами, растекается и попал все-таки. Встает с земли девушка и, безумно улыбаясь, смотрит на лоши. Ничего, сейчас я тебе кое-что покажу, узри настоящее искусство. С этими словами она срывает с себя одежду, ехидно улыбается и хватает пальцами нить, которой зашит рот под левой грудью. Тянет, и из земли выстреливают тонкие лианы, опутывают ее руки, разводят в стороны и до хруста растягивают. Протектор Ивы срывает с нее повязку лоши. Ну и, да пошел ты, плюнув в него, рычит девушка и, брызгая слюной, выговаривает. Как только я освобожусь, я разнесу в пыль кири тебя, урода. Отпусти меня. Лоши закрывает глаза, лианы сильнее натягиваются, девушка оглушительно верещит от боли. Ее крики переходят в жалобный визг. Лоши шагает к ней и быстрыми ударами рук превращает лицо в кровавое месиво. Раз 10 бьет в живот, отращивает на руке когти и замахивается. Девушка всхлипывает, с трудом поднимает голову и уверенно смотрит на лоши, который смотрит на нее, замахивается, но вдруг опускает руку. Вдалеке слышится взрыв. Мощным ударом Лаши вырубает девку, хватается за голову и крутится на месте. Что-то замечает и срывается с места. Бежит вперед, падает на колени и из кучи земли вытаскивает изувеченную Арачи, которая... «Ты жив?» — хрипит она, пытается поднять руку, корчится и глубоко вздыхает. «Для меня было честью познакомиться с тобой, друг. Позаботься, Анка, Кабута, Нана, Кими, Саске, позаботься о них. Я помогу», — шмыгая носом говорит Лаши. «Не смей умирать, слышишь? Нет». Арачи не отвечает, выдыхает, роняет голову и... «Кими, в госпиталь его!» — рявкает Лаши. «Саске, с ними. Я быстро, а вы бегом», — командует. «Совсем охренел, да я, лучше не вякать», Лаши в бешенстве. Кимимара хватает Рачи, я киваю Лаши и бегу за ними. Несемся в госпиталь, по пути встречаем отряд Анбу. Изломанная взрывами Рачи, лежа на руках Кими, не открывая глаз, довольно улыбается. Точно у нее план. Теперь мне очень интересно узнать, что именно она задумала. Хаем, а Лаши силен, надо попробовать. Потом, сейчас во все глаза надо следить за Рачи. Через полчаса, госпиталь. Терумимей, катастрофа, десятки убитых, сотни раненых, причалы, половина порта и сады уничтожены, Анка и Самуи, тяжело ранены, Арачимару вообще при смерти. Как, зачем, старая кочерышка Анаки, мне за все ответит, я лично откручу ему голову. Мизукаге сама, подбегает ко мне Анбу, мы захватили десяток пленных, Курацучи пыталась сбежать, но мы смогли поймать ее, где они, на площади у госпиталя. Пошли, я сама из них все выбью. Только мы пошли на выход, в коридор забежал Лаши. Поймал Ильонина, что-то спросил и скрылся в ближайшей палате. Быстро выскочил оттуда и кинулся в следующую. Иду за ним, заглядываю и вижу, как он трясет за шиворот Якуши. Лаши, мы ничем не можем помочь, придерживая очки, говорит Кабута. Повреждения слишком серьезные, оставь его, он пожертвовал собой, спасая меня. Отвали в сторону, Лаши, это бесполезно. Лаши, не слушает, подходит к практически полностью забинтованному Арачимару, достает из кармана бутылочку и выливает содержимое ему в рот. Сомневаюсь, что поможет, поправляет очки Якуши, но от взгляда Лаши, поднимает руки и отходит назад. Я присмотрю за ним, а вы, выйдите из палаты. Ничего не ответив, Лаши рычит, резко разворачивается, хватает меня за руку и выбегает в коридор, тащит меня за собой и как только мы оказываемся на улице, замирает, смотрит, как под охраной Анбу, на площади сидят помятые шиноби и подбегает к ним, опутывает одного лианами, закрывает глаза и считывает память, с отвращением сминает тело в комок, и переходит к следующему. Один за другим, враги превращаются в бесформенные куски мяса. Лаши же, с каждым разом звереет все сильнее и сильнее. Разобравшись с последним, он подходит к трясущейся от страха Курацучи и грубо хватает ее за подбородок. «Хотели уничтожить мой дом?» — кривясь говорит Лаши и сильнее сжимает руку. «За это я уничтожу ваш, тебя, я оставлю в живых, искалечу, изуродую и приведу на развалины Ивы, заставлю заглянуть в глаза каждому трупу. Ты, знай, Курацучи, смерть всех их, будет на твоей совести. Анбу, в тюрьму эту тварь, кормить раз в три дня, будет шуметь разденьте и бросьте к преступникам. Пусть развлекаются. Теперь, ты». С этими словами Лаши хватает лежащий кокон из лианы и бросает его на середину площади. Нити быстро расползаются, хватают избитую девушку и поднимают ее, срывают остатки одежды и растягивают. Лаши, злобно скалится, превращает левую руку в плеть и подходит ближе, замахивается, плеть свистит и щелкает. На спине девушки появляется кровавая полоса, она приходит в себя, кричит от боли и бьется в путах. Лаши же не останавливается. Скрипя зубами, он бьет девку и превращает ее спину в кровавое месиво. «Любимый, перестань, не выдерживаю, подхожу и обнимаю Лаши. Все кончилось. Нет, не все. Надо уничтожить Иву, выпотрошить Анаки, сравнять их деревню с землей. Так и сделаем. Только сейчас успокойся, пожалуйста». Лаши резко замирает, всхлипывает и утыкается носом мне в шею. Вздрагивает, по его лицу текут слезы. «Все хорошо, я рядом, мы разберемся, столько народа погибло», всхлипывает Лаши, «и все из-за амбиций старого придурка». Глажу его по волосам, прижимаю к себе, шепчу признание в любви и... «Лаши-кун», слышится со стороны обиженный писк. «Ты что со мной сделал?» Поворачиваемся и видим, Арачимару, или бледная полуголая женщина, с трудом ковыляет к нам и на ходу рвет бинты. «Лаши, что со мной?» «Я, Я не знаю, выкатывает глаза Лаша и пятится назад. Я помог. А что не так? Ты издеваешься? Плачет женщина. У меня сиськи выросли. Я же теперь. Я НН не виноват. Видимо, эликсир. В задницу твой эликсир. Пронзительно пищит Рачимару. Я теперь женщина. А ну верни все на место. А как? Ты меня спрашиваешь? Сам напоил какой-то дрянью. Да лучше бы я сдох. Как я теперь жить буду? Нормально. Нормально? Спрашивает Рачимару. Тычет пальцем в грудь Лаши, сжимает свою грудь и злобно выговаривает. «Да ты хоть понимаешь, что натворил? Все, моя жизнь кончена. Под старость лет пол поменять. Да как это? Я не специально». Махнув рукой, Арачимару вздыхает, разворачивается и идет обратно в госпиталь. «Что мне теперь делать? Мне же даже податься в таком виде некуда. Умру одна, с голоду, никому не нужная. За что мне все это? Я же помощь хотел, хотела. И вот она, благодарность». «Постой, Арачимару, Арачи, Хаэм, Лаши как-то говорил, что сам может изготавливать эликсиры, надо взять на заметку, никогда не принимать их, ладно, хоть успокоился, так, надо собрать войска и выдвигаться в Кума, там, поговорить с Райкаге и вместе разнести его, за такой проступок, вы ответите, Цучикаге сама, вы заплатите за то, что сделали». Глава 41, следующий день, Кири, госпиталь, Арачи, гениальный план, мой план, прошел как по маслу. Кабуто и Нана, находясь здесь, собрали слухи и узнали, что у Лаши есть волшебное средство, такое же, каким он когда-то вылечил Забузу. И вот, удачное стечение обстоятельств, и я сбросила маску. Выставила Лаши виноватым, и теперь еще немного, и он в моей власти. Как только он подпустит меня, я сразу же возьму его в оборот. Выведаю все секреты, получу образцы крови и наконец-то получу бессмертие, которое так давно ищу. И тогда, а что будет? Я узнаю все тайные чудеса этого мира. Как-то погано мне от таких мыслей. Встаю с кровати, подхожу к зеркалу и смотрю на себя. Красивые глаза, симпатичное лицо, хорошая для моих лет фигура, которая как будто стала еще лучше. Что-то не так, я смотрю на себя не так, как раньше. Кручусь перед зеркалом, подхожу ближе, внимательно рассматриваю свое лицо. Что мне не нравится? Спрашиваю у отражения и получаю в ответ растерянный взгляд. Вроде все как обычно. Тело еще не разрушается, новое нужно будет где-то через 2 года. Тогда что? Тело. Хаэм. Точно, ощущения не такие. А ну-ка, складываю печати, концентрируюсь. Хлопок и... Ничего не изменилось. Я не превратилась в огромную уродливую змею с жуткой мордой. Я... Вот черт. Глядя на белый хвост... Выдыхаю, скидываю халат и смотрю вниз. От увиденного прикусываю губу и всхлипываю. И есть отчего. Верхняя часть тела не изменилась, а вот нижняя. Ниже пояса, вместо ног у меня теперь змеиный хвост. Не состоящий из отдельных маленьких змей, а цельный. Ровные белые чешуйки. Белые, блестящие. Что за дрянь он мне дал? Какой к черту все прошло как по маслу? Что теперь делать? Я же стала уязвимой. Ну, Лаши. А если подумать, не так все плохо. Даже, скорее, наоборот. Смотрится очень симпатично. Наполовину женщина, наполовину змея. Симпатичная змея. Даже не так, красавица. Печати, хлопок. Я снова встаю на ноги и рассматриваю себя. Да, Цунаде, все-таки я тебя переплюнула. Ты скрываешься под Хинге, а я теперь. Мне больше это не нужно. Не нужно прятаться. Мне можно остаться здесь, в Кире и жить. Сколько? Как все. А если да, но как же знания, секреты, чудеса? Зачем мне знания? У меня теперь под боком синеглазое чудо. А как он кричал и просил не умирать? Как потом забавно растерялся и пятился назад? Нет, со мной определенно что-то не так. Лекарство. Нет, сам Лаши как-то повлиял на меня. Все грандиозные планы теперь кажутся какими-то глупыми и неинтересными. Бессмертие. А может, надо так, как все? Может, эксперименты над собой и постоянные поиски были ошибкой? Может. Да что со мной не так? Что? Неожиданно стало холодно, захотелось плакать. Прыгаю на кровать, кутаюсь в одеяло и глубоко вздыхаю. Надо подумать, зачем мне это было нужно? Смерть родителей, лица убитых товарищей, Цунаде, убивающиеся над телом Дана. Это и толкнуло меня на поиски. Страшные поступки, эксперименты, предательство, боль, страх, погони. Все это закончилось. Данзе мертв, старейшины тоже, Хирузин спятил, Анка здесь и наконец-то счастлива. А я, так ли мне нужно бессмертие? Может, мне нужно попробовать просто жить, как это делает Мей, Хаку, Анка. Я много о них знаю и знаю, что ничего хорошего в их жизнях не было. Но они смогли, плюнули на прошлое и нашли счастье. Молодое, синеглазое, зеленоволосое счастье. Так может и мне попробовать? Забыть о прошлом, забыть все и рискнуть, а если получится, вскакиваю с кровати, подпрыгиваю к зеркалу и снова смотрю. На вид лет этак 30. Шикарная фигура, милое лицо, глаза, красивые губы. Хм, а что если правда получится? Что тогда? Я заведу детей и буду жить окруженная заботой, вниманием и теплом. Бред. Кому я нужна? Я же... Нет, я не такая. Да, руки у меня по локоть в крови, но я могу все исправить. Я могу помогать людям, а не калечить. Я могу лечить, а не убивать. Ринго Кимимора тому пример. Могу создавать лекарства вместо ядов. Я стану хорошей. Стану. К черту бессмертие. Я хочу жить, но не знаю как. Научусь. Двое суток спустя. Тюрьмакери. Дейдара. Сознание медленно возвращается, и я понимаю, что лежу на холодном каменном полу. Лицо болит, в голове шумит, спина. Мерзавец, урод, так меня унизил. Сначала избил, потом публично выпорол. А эти мерзкие рожи, все смотрели на меня и злобно улыбались. Сейчас я им покажу. С трудом встаю, смотрю на свои руки и прихожу в ужас. Ладони обмотаны тонкими зелеными нитями. Точно такие же, покрывают грудь и все тело. Вцепляюсь в нити зубами тяну и тут же падаю. Нити не рвутся, от укуса они до хруста сжимают ладони и грудь. Пробую еще, но падаю на пол и судорожно пытаюсь сделать вдох. Безвыходная ситуация. Все тело опутано нитями, чакра куда-то утекает. Что делать? Успокоиться? Ну, лежа на полу, выдыхаю и пробую расслабиться. Нити тут же ослабевают, отчего я вскакиваю и осматриваюсь. Стены, решетка, маленькое окно. В углу что-то темное и я. Эй, выпустите меня отсюда. Не кричи, слышится из угла знакомый голос. Будешь шуметь, раздену ты, отведут в соседнюю камеру. Там их четверо. Курацучи, сестренка, они. Нет, вставая, выдыхает она. Только показали, там такие морды. Теперь сижу молча. Мы в тюрьме. Как выбраться? Наверное, никак. Подходя ближе, показывает она свои руки. Эта дрянь вытягивает чакру, а на попытке снять ее, сжимается. Ладно, но выход должен быть. Старик Анаки, он вытащит нас. Он же нас сюда отправил. Не бросит. Корпус подрывников уничтожен, всхлипывая, говорит Курацучи. Их казнили при мне, лоши. Он обещал, что пойдет и уничтожит его. Он монстр, чудовище. Мы погубили свою деревню. Вот черт. Мало того, что провалились, так еще и из-за нас всех убьют. Надо что-то делать. Надо. Что? Не реви, давай лучше думать, как сбежать отсюда и предупредить наших. Не получится, слышится от решетки спокойный голос. Ваши новые костюмы не дадут. Ну как, пришла в себя, Дейдара-тян? Ничего не хочешь сказать? Ты сдохнешь, тварь синеглазая. Как только я выберусь отсюда. Ах, нити сжимаются, хрустят кости, я снова падаю. Пытаясь вдохнуть, смотрю на мрачного урода и... Дейдара-тян, глупая, ты и твоя подруга никогда не выберетесь. Вы останетесь в Кире навсегда и будете работать, пока не умрете. Таскать камни, вскапывать землю, пропалывать грядки. Чтобы возместить ущерб, вы будете работать до конца жизни. Но, я вас порадую. Завтра, мы отправляемся в страну молний, а оттуда войска Кире и Кума выдвинутся в Иву. Я принесу вам голову Анаки. Тебе, Дейдара-тян, я принесу головы твоих сестер. Чудовище. Я чудовище, оглушительно кричит Лоши. Вы, знаете, сколько людей вы убили? Знаете, сколько женщин осталось вдовами? Сколько родителей лишились сыновей? Сколько детей остались сиротами? Знаете, мы, за каждого, закрыв глаза, выдыхает Лоши, за каждого из них, Ива и ваш поганый Цучикаги ответит в десятикратном размере. Отдыхайте, набирайте сил, как вернусь, начнете работать. Сказав это, Лоши резко разворачивается и уходит. Курацучи падает на пол, закрывает лицо руками и вздрагивает. Подползаю к ней, пытаюсь обнять. Все их жизни, на нашей совести, еле слышно шепчет она. Черт, должен быть выход, должен. Надо найти камень, расколоть и перерезать путы. Тогда, словно услышав мои мысли, из пола лезут лианы, опутывают стены, пол и потолок, делают окно еще меньше и присоединяются к нитям на моих руках. Вот теперь точно все. Нам конец, конец Анаки, Иви, моим сестрам. Куда мы сунулись, с кем мы связались, что теперь будет? Хотели убрать конкурентов, по итогу обрекли себя. Следующий день, Кири, Терумимей, стоя на площади, обвожу взглядом ряды озлобленных бойцов и готовлюсь сказать речь. Не знаю, с чего начать, собираюсь и, Совсем недавно, выдохнув, начинает стоящий рядом Лаши. На наш дом напали, не с целью защититься, или отобрать то, что у нас есть, а просто из зависти и страха. Они испугались, обзавидовались и напали. Нанесли подлый удар в самые важные точки Кири, порт и сады. Но черт с ними, с постройками. Пострадали невинные, наши товарищи, друзья, родственники. Такое прощать нельзя. Надо идти и вернуть удар Иве. Я пойду впереди, за каждого убитого и раненого, они ответят. Никто не смеет нападать на нас. Вы со мной? Да. Слышатся тысячи голосов. Поднимаются крики, народ рвется в бой. Все уже не могут стоять на месте. Хорошо сказал, усмехается Гинджи. Правильно. Правильно что? Развязывать войну? Мы после прошлой не оправились. Ну тогда с нами Лаши не было. То есть он пришел позже, продолжает усмехаться Гинджи. Сейчас же, он справится, поверь мне. Он бы один ушел, но ты ведь его не отпустишь, а вдвоем с тобой он не пойдет, не станет рисковать. Так что, удачи вам, берегите себя и о людях не забывайте. Хотя, просто удачи. Все в порт, грузимся на корабли и отчаливаем. Покажем всему миру, что с нами лучше не связываться. Толпа ликует, все кричат и аплодируют. После чего быстро разбегаются и несутся в порт, где нас уже ждут построенные Лаши, быстроходные, живые корабли. За двое суток он восстановил все. Порт, причалы, сад, корабли. Начислил огромные выплаты семьям погибших и распорядился платить пенсии раненым и искалеченным. Поговорил с каждым пострадавшим, с каждым, кто потерял близких, со всеми, кто так или иначе пострадал. Я его не заслуживаю, не могу. Я горжусь им так, что дыхание перехватывает. И все наши тоже. Хаку, поправляющиеся Анка и Самуи, Шиноби, гражданские, все гордятся им. Я не могу потерять его из-за старого урода. Но, если мы сейчас остановимся и пощадим его, нападение повторится. Поэтому, поторапливайтесь. Пока вы плететесь, враг готовит новый удар. Они и так торопятся, строго смотрит на меня Лаши. Извини, почему-то отвожу от него взгляд и вздыхаю. Перенервничала, Лаши. Вперед не лезь, криво улыбается он. Всегда держись за спиной. Не хочу, чтобы ты пострадала, Лаши. Все нормально, я уже успокоился. С утра зашел в госпиталь, Анка сегодня выписывают. Самуи придется задержаться, Арачимару. А забавно с ним, то есть с ней получилось, подваливает к нам Забуза. Всю жизнь был мужиком, а тут раз, ничего забавного, фыркает Лаши. Эликсир не мог так сработать, это просто травяной отвар, заклинание и магия. Его задача убрать повреждения, вылечить болезни и немного омолодить. Такие у нас в каждой алхимической лавке продаются. За бешеные деньги, но продукт нередкий. Хаем, получается, он пытался тебя обмануть? И да, и нет. Арачи, изначально женщина. Весь этот цирк был разыгран специально для раскрытия своей сущности. С какими целями я не знаю, но ей обязательно подыграю. Мне нужно знать, зачем ей все это. А что дальше будешь делать? Если с целью навредить нам, то убью. А если? Видно будет. Вы ничего не знаете. Посочувствуйте несчастной. Поддержите. Иногда я тебя боюсь, передернув плечами, бурчит Забуза. Не надо, главное быть честным. Лучезарно улыбается Лаши, берет меня за руку и уверенно шагает в порт. С ним так спокойно. Даже идя на войну, я ни капли не боюсь. Я буду рядом с тобой. Всегда. Всегда поддержу, согрею, успокою, приласкаю. Я люблю тебя, Лаши. Крепче сжимаю его ладонь, уверенно поднимаю голову и быстрее иду. Через час, где-то в море, Лаши, стою на мачте и смотрю на наш невеликий флот. 10 кораблей, по 100 человек на каждом. Все рвутся в бой и хотят отомстить за наших. Да, нехорошо получилось, неправильно. И ладно бы мы как-то навредили или вели себя агрессивно. Мы же никому зла не желали, наоборот, с радостью бы помогли. А они, эх, люди, ничего, скоро мы прибудем. Корабли получились очень быстрыми, большие, с огромными парусами. Они, загребая рядами плавников, как стрелы разрезали морскую гладь, перерабатывали свет солнца, улавливаемый парусами, в энергию и мчались вперед, навстречу врагу, к неизбежной войне. Хочу ли я этого? Нет. Но усвоенная память многочисленных людей говорит мне, что так сделать необходимо. Если покажем слабость, нападут и другие, чего я допустить не могу. Кири мой дом, и я сделаю все, что смогу для того, чтобы защитить его. Надо все хорошо обдумать. Спрыгиваю с мачты, киваю стоящим на палубе Би и Дару и иду в свою каюту, куда заваливаюсь, сажусь за стол и напряженно разбираю воспоминания подрывников. Ива, место хорошо укрепленное, Большинство шиноби владеют техниками Дотона. Скалы, два джинчурики. Так один не так давно сбежал. А у нас Би и Утаката. Ну и я, что немало, с одним джинчурики я точно справлюсь. А еще Ива, потеряла Дейдару, это плюс. Подлая безумная тварь. Хотя, если подумать, еще одна жертва обстоятельств и человеческой недальновидности. Отец ненавидел с самого рождения, в академии издевались, местные как могли смеялись и травили. В семье, тоже не все было гладко и это из-за улучшенного генома. Рты на ладонях, пугали всех. Но ведь подумать можно было, она ведь росла и силу свою не скрывала, а они, идиоты, люди сами создают себе чудовищ. Надо будет с ней пообщаться. Возможно, получится поставить ей мозги на место. Она ведь даже никого не убила. Ладно, что еще я знаю о Иве? Защищена барьером и окружена каменными стенами. Будет сложно. А еще сложности добавит Акута. Особая техника Дотона, живые существа, созданные из глины, и их численность может быть очень большой. Передвигаются под землей, вооружены, умом не отличаются. Значит, мне нужно обезопаситься от удара снизу. Корни. Да, как только ступим на вражескую землю. Будет сложно. Эх, ну почему все так? Наш мир жесток. Заходя в каюту, грустно улыбается Мей, подходит сзади, опускает руки мне на плечи и ритмично сжимает пальцы. Успокойся, ты слишком напряжен. Да где тут? Знаешь, сегодня я кое-что поняла. Послушала твою речь, вспоминала все то, что ты сделал и Лаши, я тебя недостойна. С ума сошла, Мей. Но я стану лучше, не давая мне встать, игриво шепчет она. После чего обходит и садится на стол. Видимо, новый способ заигрывания. Ну хорошо, а может мы, жмурясь улыбается Мия, стягивает с груди платье и раздвигает ножки. Ага, не в силах оторвать взгляд от ее груди, киваю и тяну руки. Сжимаю грудь, пододвигаюсь и ловлю сосок губами. Засасываю, слегка прикусывая, провожу языком и переключаюсь на второй. Руками стягиваю с Мии колготки, отчего она, прикусив палец, ложится на стол, отодвигаю пальцами трусики, впиваюсь губами в ее лоно. Мия вскрикивает, смеется, запускает пальцы мне в волосы и вдруг отталкивает. Смеясь, встает со стола, быстро раздевается и укладывается на него животом, переступает с ноги на ноги и прогибает спину. «Свяжи меня», игриво виляя задом, шепчет она. «Мне нравится быть в твоей власти». Сглотнув, распускаю руку на жгуты, опутываю Мии, сжимаю и фиксирую. Наклоняюсь и кусаю за попу, тут же целую место укуса. «Давай», шепчет она, «я хочу». Жгуты приходят в движение. Один, покрытый нежными шипами, медленно входит в ее лоно и начинает двигаться. Один тонкий, покрывается слизью, проникает в попку и, постепенно утолщаясь, двигается. Немного подумав, добавляю еще один и заставляю по очереди входить и выходить, отчего Мия начинает завывать и запрокидывает голову. «Быстрее, у-у-у, да», кричит она, на что я создаю еще один жгут и направляю его в рот Мии. Усиливаю чувствительность, закрыв глаза, наслаждаюсь ощущениями, чувствую, что Мия вздрагивает, и подхожу к ней. Убираю один жгут, понимая, что сам на грани, вхожу в ее лоно, чувствую, как внутри нее двигаются еще два. Быстро двигаюсь и с рычанием изливаюсь, отчего Мэй, едва не разрывая путы, мычит и дергается. Тут же затихает и роняет голову на стол. Собираю руку, подхватываю любимую на руки, сажусь на стул. «Лаши», пытаясь отдышаться, шепчет Мэй. «Ты чудо, я, ух, тебе понравилось, я в восторге», целуя меня, хихикает Мэй. «Эх, чудо ты мое, синеглазое, люблю тебя, и я тебя, люблю». Такое простое слово, а так много значит. Люблю, любимый, семья, мы, все эти слова согревают меня. И я рад, что я здесь, с ними. То, что для этого мне пришлось пройти через ад, уже как-то не трогает. Главное, что я здесь, с ними. Глава 42. Некоторое время спустя. Кири, Арачи. Весело улыбаясь, шагаю по улицам в сторону парка, здороваюсь с местными, прижимаю к себе пакет с фруктами и внимательно смотрю по сторонам. Слушаю разговоры, слежу за реакцией на меня, но кроме удивления ничего не замечаю. Люди заняты другим, а именно войной, Мей, Лаши и их поступками, которые ни в какие рамки не вписываются. Придя в парк, сажусь на лавку, откидываюсь на спинку и достаю из пакета гроздь винограда. Внимательно осматриваю крупные красные ягоды и, да точно тебе говорю, заплатил всю зарплату за 2 месяца, слышится в стороне голос, на который я поворачиваюсь и вижу группу людей. Ну, неудивительно, разводит руками один из них. Это же Лаши. не так пренебрежительно, фыркает на него идущий рядом. Он обо всех позаботился. Погибших это не вернет, но, эх, он отомстит, выкрикивает третий и, размахивая руками, продолжает. Я был на войне, своими глазами видел, как он армию Каратыча в пепел превратил. Да за нас, он Цучикаге, как бы сам не пострадал. И вовцы, они ведь бешеные, хаем, беспокоятся, гордятся, уважают. Да, многое он сделал для Кири. Ни один Каге не стал бы платить компенсации раненым, семьям погибших и, кажется, Мии здесь не самое главное, даже несмотря на свой пост. Тогда, да что такое, никак мысли в кучу собрать не могу. Все крутится вокруг недавних событий и того, что происходит сейчас. А именно, мне вдруг стало спокойно. Да, спокойно и как-то легко. Здесь я свободно могу гулять по улицам, заходить в кафе или магазины. Никто не боится, не считает чудовищем. Можно просто жить, жить и. Но, в глазах у каждого жителя, плещется печаль и беспокойство. Они, хоть и не подают вида, о трагедии не забывают. Беспокоятся об ушедших на войну, переживают за Мии и Лоши. Странно, но вся жизнь Кири крутится вокруг него. Торговля, защита, да даже повседневные проблемы, со всем этим идут к нему. И ведь помогает каждому. И, видимо, помог мне. Что-то во мне изменил. Я хочу жить. Просто жить. Общаться с Анкой и остальными. Радоваться. Ждать Лоши вместе с ними. Ждать. Как это все-таки непривычно для меня. Хмыкаю, закидываю в рот виноградину и, жмурясь от невероятного вкуса, довольно улыбаюсь. А вокруг прогуливаются люди, держась за руки ходят парочки и троицы. Едят мороженое, разговаривают, шутят, целуются. От этого поднимается зависть и понимание страшной правды. О том, что я больше не хочу и не смогу жить так, как раньше. Я нашла для себя тихое местечко и ни за какие тайны мира не уйду отсюда. Фруктовые пирожные, чай, кофе. Выкатывая в центр парка большую тележку и выставляя все это на полки, на весь парк кричит торговец. Тут же вокруг него образуется толпа. Сам торговец от этого смеется, тепло улыбается и начинает продавать угощения, отчего народ ликует и вскоре. И все же, здесь странно, уютно и как-то по-домашнему. Так, надо тоже купить, пока все не разобрали. Только собираюсь встать, как рядом со мной падает Саски и протягивает тарелочку с пирожным и стакан кофе. Как мило с твоей стороны, улыбаясь, принимая все это. На что Саски едва заметно улыбается, отпивает из своего стакана и откидывается на спину. Жмурясь, смотрит в небо, резко поворачивается ко мне и говорит: «Хороший план, Синси. Я сначала даже не понял, а вот потом, как догадался, заметил еще до нападения. Ты поправляла волосы и стреляла глазами. Потом, когда Кими нес тебя, улыбнулась. Сцена у госпиталя, выше всяких похвал, сыграна натурально. Но вот вопрос, зачем, зачем что?» Облизывая ложечку, спрашиваю: «Зачем маскировалась или зачем мне Лоши?» «Все, хаем, ладно, Саски-кун, слушай, маскировалась. Ну, ты знаешь, что кунайчи на миссиях нередко подвергаются. Ну ты понял. Так вот, раньше я этого очень боялась. Правду обо мне знали только Цунаде и Джирая. Ну, а потом, я привыкла. А Лоши?» Хитро щурится Учиха. «А что Лоши? Он, да, влюбилась. Но ты ничего не знаешь. И вообще, ты почему не на тренировке? Я же тебе свитки дала. У меня перерыв. Зашел в парк кофе попить. Ладно, пойду дальше заниматься. Я ничего не слышал, не знаю и сегодня тебя не встречал. Хаем, тоже мне, гений клана. Хотя, здесь он начал улыбаться. Обстановка этому способствует и, кажется, кое-кто проникся к Лоши. Бой, последующие действия, все это тронуло юного мстителя. Ладно, пока пусть дальше в себя приходит. Надеюсь, Итачи хватит ума сначала подойти ко мне. Зачем я все это затеяла? Теперь придется расхлебывать и мирить братьев. Да, а пока пойду куплю пакет пирожных, кофе и завалюсь в резиденцию. Угощу Хаку и Анка. Надо еще к Саму и зайти. Буду налаживать контакты с будущими сестрами. Тороплюсь. Надо действовать аккуратно, но быстро. Думаю, что к тому моменту, когда Лоши вернется, я смогу подготовить почву. И тогда снова тороплюсь. Несколько дней спустя. Страна молний. Кума. Резиденция. Эй, все складывается лучше некуда. Дела с Кири идут на загляденье. Наш народ радуется. Излишки продуктов, коих поступает с запасом, продаем в столицу и другим селениям. Жизнь налаживается. Конечно, я бы хотел видеть Лоши здесь, но, видимо, не судьба. Зато, Теперь с ним самой. Ее письмо, написанное корявым от волнения почерком и кучей ошибок. Долго я смеялся, когда читал его, но разрешил, отпустил. Конечно, терять такую Кунаичи не хотелось, но раз они все решили, кажется, в следующий раз я увижу ее с протектором Кири. Ай, ладно, пусть живут. Может, сплавать к ним, поспорить о чем-нибудь с Лоши, пообщаться с Мей, Би, для вида разгон устроить. Да, так и сделаю. Поздравлю их лично. Привезу подарки, пусть знают, что Рейкаге одобряет. Рейкаге, а ведь скоро мне придется искать приемника. Годы идут. Рейкаге сама, истерично орет влетевший в кабинет Ацуи. Корабли Кири, ты спятил? Какие корабли Кири? Ты что несешь? Пил с утра, паршивец. Да я тебе. Рейкаге сама, заходя, кивает Ши. Там действительно корабли Кири. Как? Идут по земле, разводит руками Ши. Направляются сюда. Нападение? Нет, не может быть. Тогда зачем? Ни хрена не понимаю. Надо посмотреть. Выбив окно, выпрыгиваю из башни, бегу по улицам, вылетаю за ворота и замираю. Десятка огромных кораблей, быстро перебирая лапками, приближаются к нам. Зрелище фантастическое. Но на носу первого стоят Даруи и Би. Рядом с ними Мей, Лоши и Забуза. Значит, не нападение. Видимо, что-то случилось. Тем временем корабли останавливаются. С борта первого свисают лианы, быстро собираются в лестницу, по которой спускаются вышеперечисленные. Лоши, сурово глядя на меня, подходит ближе и молча кивает. «КХМ, я рад встрече с вами. Но, что за экстравагантный способ?» Рейкаге сама, злобно щурясь, говорит Лоши. «Случилась беда. На Кири напали подрывники Ивы. Порт и сады практически уничтожены. Но не это главное. Погибли люди, наши люди. В то время в порт только зашел флот Кума. Многие погибли, раненые сейчас в госпитале. Вот твари. Больше информации. Действовали по приказу Цучикаге», злобно рычит Лоши. «Мы идем мстить. Ши, Ацуи, собирайте войска. Сегодня же мы отправимся в страну земли». Началась подготовка. В срочном порядке, прямо у ворот был собран совет селения, который тут же принял решение выдвигаться в Иву. Гибель наших торговцев, матросов и уничтожение практически всего торгового флота прощать никто не хотел. Пока войска собирались, Мей, Лоши и Би рассказали больше подробностей, от которых у меня волосы на голове зашевелились. Подло, мерзко, из страха и зависти, Ива напала на Кири. Удар пришелся по самым жизненно важным для деревни точкам. Порт и сады, и хоть Лоши все это уже восстановил, прощать такое никто не хотел. Переговоры и разбирательства Мей и Лоши исключили, в чем я их полностью поддерживаю. Да и, зная прошлые деяния Лоши, я уверен, что Ива после нашего визита не оправится никогда, если вообще останется существовать. Слишком уж Лоши серьезно настроен, но это плюс. Уберем конкурента, появится больше заказов, а это деньги и престиж. Так что, ХМ, я пойду с ними, в первых рядах. Пусть все увидят, что Рейкаге своих в обиду не дает. Через 3 часа, 1000 наших шиноби и кунаичи грузились на выращенные Лоши корабли. После чего, уже я поднялся на борт первого, и мы выдвинулись. Стоя на носу, я смотрел на необычный флот и думал. 3 джинчурики, Би, Югита, Утаката, 2 Каге, Лоши и 2000 шиноби. У Ивы нет шансов. 2 дня спустя. Страна земли. Черная Зицу. Вот уже несколько дней я наблюдаю за ними. Кири и Кума, удивительно, но объединились и идут уничтожать Иву. Неожиданное нападение Ивы закончилось провалом, и теперь Цучикаге ждет расплата. А хорошо работают. Провели корабли по суше, срезали пути, быстро добрались до берега страны земли. Напустили туман, аккуратно причалили и нанесли удар, сметя все пограничные посты и заставы. После чего выдвинулась дальше. Сейчас же объединенные войска стоят. Шиноби Ивы также стоят. Они как будто-то бы ждут приказа или того момента, когда у кого-нибудь сдадут нервы. Да, расклад не в пользу Ивы. 2 Каге, 3 джинчурики и Лоши. Черт, все идет не по плану, нужно внести в него корректировки. Этот Лоши возник слишком неожиданно и уже принес множество изменений в этот мир. Неожиданно. Возможно, он как мама может путешествовать по мирам, а это значит, очень силенный может стать еще сильнее. Надо будет разведать про него все и разузнать подробности. Возможно, его помощь будет неоценима. Только, что тогда делать с Мадарой, Обитой и Нагато? ХММ, если удастся переманить на свою сторону Лоши, то они станут не нужны. Но тогда придется разрабатывать план на безопасном извлечении чакры из джинчурики. Это будет долго, но ничего, я столько лет готовилась, могу подождать и еще. Теперь стоит придумать о том, как организовать нашу встречу. И стоит большинство разговора оставить на мою белую половину, она более дружелюбна. Сейчас же надо идти вами и предупредить Пейна о изменении в планах, чтобы не натворил глупостей. Но сначала, нет, надо остаться и посмотреть, слишком напряженный момент, не могу пропустить. Давай подойдем поближе, предлагает белая половина. Вон из того камня, все будет отлично видно. Уходим под землю, быстро перемещаемся и выглядываем из камня. Они под нами. Лоши впереди, стоит закинув посох на плечо. За ним Мизукаге и Рейкаге. Трое джинчурики и войска. Кого-то мне этот странный напоминает. Симпатичный, шепчет белая. А как похож, словно услышав нас, Лоши поворачивается, смотрит и наклоняет голову на бок. Медленно поднимает посох. Вот дьявол, заметил. Сильный сенсор, надо запомнить. И пора. Нагата одно лицо. Волосы только зеленые и шрамы, а так, один в один, удивительно, шиноби и вы, с криками срываются с места и рвутся в бой, Лоши подмигивает нам, что-то бросает на землю и поднимает посох, навершие светится, из земли выскакивают лианы и мгновенно обрастая острыми шипами устремляются к врагам, рядом с Лоши поднимаются гигантские цветы, низко гудя светятся и выстреливают лучами, мгновенно осыпаются пеплом, но, лучи, просто испаряют бегущих шиноби. В дело вступают лианы, не замечая глубоких ям и разнося в пыль каменные стены. Они, светясь от чакры, ползут вперед, пронзают ивовцев и разрывают их на части. Вперед, машет рукой Мизукаге и складывая печати убегает. Рейкаге бежит за ней, джинчурики восьмихвостого и шестихвостого окутываются красной чакрой. Двуххвостая принимает облик биджу. Кошмар. Это будет самая быстрая и кровопролитная война в истории. А Лоши впереди, хихикает белая. Смотри, он не только рвет врагов, он еще и своих прикрывает. Действительно, перед шиноби периодически встают стены из лиан, закрывают их от кунаев или техник. ХММ. Интересно, вакханалия продолжалась. Неся огромные потери, войска ивы все-таки решили отступить. Из земли полезли сотни странных существ в масках и ломанулись в бой. Я чувствую в них что-то знакомое, задумчиво бурчит белая. ХММ, надо утащить одного. Да подожди ты, надо ближе подойти. Хочу кое-что проверить. Ближе подойти не получилось. На поле боя появились новые действующие лица. Местные джинчурики и Цучикаге. Цучикаге мой, оглушительно кричит Лоши. Берите на себя джинчурики. Гром и молния. Крикнув это, Лоши поднимает посох. Навершие вспыхивает, впарящего над полем боя Цучикаге, бьет молния. Дымясь он падает на землю, где его ловит шиноби и быстро утаскивают. Трое джинчурики в это время добивают своего собрата. Солнечный удар. Подняв посох, кричит Лоши. Небо озаряет яркая вспышка и вниз бьет огромный яркий луч. Накрывает огромную площадь, в воздух поднимается пыль, слышатся крики. Все прекращается так же быстро, как и началось. Луч гаснет, открывая ужаснейшую картину. Сотни шиноби и вы буквально зажарились и застыли так, как стояли. К такому лучше не соваться, выдыхает белая. Что думаешь, сестра? Думаю, что сунуться все же стоит. Да, силовое воздействие и интриги исключаются. Но, кажется, у меня есть план. Поделишься, расскажем ему правду. Плохая идея, возражает белая. Почему? Мы расскажем ему все как есть. Про маму и как с ней поступили. Но не сейчас. Соберем больше информации, пробьем обстановку и начнем. Нагата и Обита теперь получают статус запасного варианта. Их притормозим, возьмем дело в свои руки. Только торопиться не будем. Идем, пора начинать подготовку. Давай еще посмотрим, заныла белая. Интересно же. Ладно, но только недолго. Ничего интересного больше не случилось. Но это по мнению белой. Я же заметила много чего удивительного. Например, Лоши перестал убивать. Отступающие шиноби и вы скручивались лианами, упаковывались в коконы и подвешивались на толстые, выскочившие из земли корни, что мне о многом говорило и указывало на родство Лоши с Ацуцуки. Мама, в свое время, делала точно так же, однако, были и отличия. Чакру пленных Лоши не использовал, вернее использовал, но только чтобы ускорить рост лиан, и это, странно, войска Кирикума гнали врагов до самой деревни, ивовцы несли потери, оставались, чтобы задержать преследователей. По итогу, к воротам деревни, подошла маленькая группа, всего в пару сотен бойцов и серьезно раненый Цучикаги. Многотысячная армия оказалась уничтожена. Пройдя ворота деревни, они активировали барьер и приготовились к осаде. Однако, кое у кого были другие планы. В то же время, Ива, Анаки, с трудом стоя на ногах, я смотрел в окно башни и видел, как в барьер без перерыва бьют лучи. Ива в осаде, армия уничтожена. Куроцучи и Дейдара наверняка погибли. Какую же страшную ошибку я совершил. Старый я дурак. Теперь уничтожение Ивы всего лишь вопрос времени. Барьер долго не продержится и тогда. Да, жители увели в убежище. Но кто сказал, что это чудовище не найдет их? Тем более, охраняют убежище Генина и несколько джонинов. Да, не с теми я связался. Но, я жив. Молния хоть и пробила мне голову, я выжил. Значит, еще смогу. Цучикаги сама влетает в кабинет Анбу. Барьер пал, враги на улицах. Надо уходить. Куда, а главное зачем, все кончено. Собирай выживших и защищайте убежище. Я попробую разобраться. Корчась от боли, стирая с лица кровь, подхожу ближе к окну, открываю и, прилагая немыслимые усилия, взлетаю. Лечу над деревней и с ужасом смотрю, как лианы, расползаясь по улицам, ловят редких жителей и упаковывают их в коконы. Как вражеские шиноби сметают остатки сопротивления и движутся дальше. Как впереди идет он, Лоши. Я должен остановить его. Это все дело его рук. Элемент пыли. Выкрикиваю, но не успеваю ничего сделать. Ногу опутывает лиана, с хрустом ломает кости, тянет меня вниз. Бросает на землю, опутывает шею и сжимает. Здравствуйте, Цучикаги сама, криво улыбается Лоши. Плохо же вы гостей встречаете, чудовище. Да, склоняется он надо мной, не отрицаю. Вы разбудили зверя. Вы пришли ко мне домой и убили ни в чем не повинных людей. Я хотел защитить свой дом. Идиот, выкрикивает Райкаге. Тобой, старый кретин, руководила зависть, страх. Ты просто не смог смириться с тем, что где-то люди могут выбраться из междоусобицы войн. Вы сами виноваты. Вы могли напасть на нас. Вы, Куроцучи, выдыхает Лоши. Она умирала, произнося твое имя. Ждала, что ты что-то сделаешь для нее. Она кунайчи и знала, на что шла. Так всегда было и будет. Пора заканчивать. Бросая к моим ногам кунай, качает головой Лоши. Собери остатки гордости и убей себя. Дрожащей рукой хватаю кунай, смотрю на стоящих передо мной. Неужели все? Но я не хочу. Нет, я стар, но мое время еще не пришло. Должен быть способ выбраться. Там же, Мамачи Забуза. Жесть. Мне даже немного жаль старика Анаки. Однако убивать себя он не собирается. В глазах страх и надежда. Думаешь, заключает Лоши. Поздно, раньше надо было. Не трать мое время, перережь себе горло и мы уйдем. Мирные жители меня не интересуют. Ну, Цучикаги молчит. Сжимая кунай, думает и продолжает смотреть на Лоши. Ладно, это ускорит процесс. С этими словами Лоши стучит посохом по земле. К нему тут же подползают лианы и подносят 5 коконов. Один из них раскрывается, показывая нам спящую, совсем еще молодую девочку. Красивая, скалится Лоши, взмахивает рукой и, указывая на другие коконы, говорит: «В них дети. Я буду убивать их одного за другим, пока ты не перережешь себе горло». Начали. Лианы подносят еще один кокон, он сжимается, слышится хруст и на землю льется кровь. Все наши замирают. На лице Мей читается страх. Райкаге растерян. Шиноби, округлив глаза, отходит от Лоши. Цучикаги широко распахивает глаза и «Еще!» выкрикивает Лоши, к нему тут же подносит кокон, который медленно сжимается. Вот только на этот раз Лоши не стоит, создает в руке кубок и, как только из кокона начинает литься кровь, подносит его и наполняет. Подмигнув Анаки, хищно улыбается и пьет из кубка. Отрывается, вытирает губы и безумно улыбается. «Ты можешь все остановить», кивает он Анаки. «Нет, ну тогда я убью всех, а тебя заставлю смотреть. Все их смерти, ты увидишь, я тебе даже моргнуть не позволю. Трус, старый, выживший из ума, трухлявый пень, смотри. Нет, дайте слово, что уйдете и никого больше не тронете. Я готов, приступай», кричит Лоши. Закрыв глаза, Анаки подносит кунай к себе, выдыхает, с размаху вонзает себе в шею, поворачивает и, хрипя, падает. Лоши садится перед ним, рука его распадается на нити и все они проникают в голову еще живого Цучикаги. Кажется, Лоши сильно задело это нападение, но не так же. Вот и чудно, вставая, отряхивает руки Лоши, поднимает кубок и подходит к кокону, который сжимается, на землю льется кровь. Лоши наполняет кубок и, жмурясь от удовольствия, пьет кровь. Любимый, успокойся, закрыв глаза, шепчет Мей. Хватит, все закончилось. Да, Лоши, прекрати, неуверенно говорит Райкаге. Нет, еще не все, шипит Лоши, криво улыбается и подносит кубок к губам. Не выдерживаю, резко разворачиваю его к себе, хватаю за шею и трясу. С ума сошел, ты что творишь? Попробуй, протягивая мне кубок, улыбается он. Не буду. Попробуй, тебе понравится, улыбаясь, продолжает Лоши и сует кубок мне под нос. Улавливаю знакомый аромат, отпускаю Лоши и пробую. Выпиваю все и, улыбаясь, поворачиваюсь к нашим. Вытираю лицо. Буэ-э, не выдерживает кто-то из наших. Расслабьтесь. Томатный сок, очень вкусный. Я убью тебя, мерзавец, кричит Мей, подскакивает к Лоши и крепко обнимает. Дурак, я думала, ты с ума сошел. Обнимая Мей, он взмахивает посохом. Из-под земли тут же вылазит Лиана и вытряхиваю прямо на улицу захваченных и, как я думал, убитых жителей Шиноби, которые встают, сбиваются в кучу и испуганно смотрят на нас. Ну, теперь вы знаете, на что мы способны, не отпуская Мей, обращается к ним Лоши. Запомните, один удар, одна подстава, или хотя бы неосторожный шаг в нашу сторону, и я вернусь. Тогда в живых не останется никого. Уходим отсюда. С Лоши никто не спорит, все разворачиваются и идут за ним. Жители же начинают обниматься и... Вот засранец, ты когда успел? Хаем, с самого начала, пожимает плечами Лоши. Увидел, как люди умирают, и поэтому решил спрятать их. Утаскивал под землю, вместо них сплетал фигуры из жгутов, давил коконы с соком. Жутковато получилось. Не то слово, усмехается Райкаге. А джинчурики? Да где-то здесь бродит. Еле успел вытащить. Кошка и осьминог его чуть не порвали. Даже поговорить успел. Нормальный парень. Преданный деревне. Да, действительно засранец. Хитрый, но добрый. Глава 43. Две недели спустя. Страна огня. Резиденция. Синджу Цунади. Обычное заседание совета селения переросло в разборки с главами кланов. Нара, Акимичи, Яманака и Хьюга стоят у меня в кабинете и что-то требуют. Говорят в разнобой, шумят, спорят. Что именно им надо, непонятно. И хоть мне сейчас не до них, приходится сидеть и слушать. Но надоело. Тихо. Разнося стол ударом кулака, кричу на них. По очереди. Инаичи, начинай. Нашему клану, сглотнув, говорит Яманака. Хокаге сама, срочные новости, врывается в кабинет взмыленный Энбу. Только быстро, я, как ты видишь, занята. Ну, Хокаге сама, я находился в стране земли. Собирал информацию, отслеживал перемещение войск. А потом, Ива, ты Энбу или невеста? Доклад, желательно по порядку. Да, Хокаге сама, вытягивает Энбу. Как я смог узнать, все началось с нападения подрывников Ивы, на Кири. Порты и сады были уничтожены. Мизукаге собрала войска и выдвинулась в Кума. Оттуда войска Кири и Кума вышли в страну земли. Там Мизукаге, Райкаге, трое джинчурики и Лоши практически мгновенно разбили армию Ивы. Саму Иву впоследствии взяли штурмом. То есть даже Цучикаге с его элементом пыли ничего не смог сделать, как то не верится. В бою Лоши сбил его молнией. Потом, когда объединенная армия вошла в Иву, они, Лоши, заставил Цучикаге совершить самоубийство, давил перед ним жителей и пил их кровь, до тех пор, пока Цучикаге не перерезал себе горло. После этого, они оставили пленных в деревне и ушли в Кума. Кошмар, вытирая об штаны вспотевшие ладони, говорю и смотрю на притихших глав кланов, которые замолчали, серьезно задумались, и все четверо посмотрели на меня. Очень нехорошо посмотрели. Вот черт, я ведь ходила в Кире всего с двумя телохранителями. Стояла рядом с этим чудовищем, да еще в его присутствии наезжала на Мей. Как нас живыми отпустили. Надо срочно что-то делать. Шикаку, что делать будем? Хаем, приложив руку к подбородку, задумчиво хмыкает Нара, недолго думает и продолжает. С одной стороны, нам не нужно ничего делать. Просто не лезть в Кире, не вмешиваться в их дела и не пересекаться. Если совершим ошибку, войска Кума и Кири придут и сюда. Предупреждение мы уже получили и не уверен, что последует второе. Если посмотреть с другой стороны, сотрудничество с Кири нам не помешает. Дешевые и качественные продукты, защита в случае нападения – это выгода. Вопрос лишь в том, как наладить с ними контакты. После вашего визита туда, нас навряд ли из порта выпустят.